Глава 16. Команда. Подведение итогов. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 12 сентября 2002 года. Увы, уважаемый читатель, остались вы совсем без информации. Какой-то военный негодяй использовал сводку не по назначению. Просто удивительно, как низко пали нравы. Бумага-то плотная, шершавая. Из трех листков остался один, с последним абзацем вверху. За сутки изъято. Пистолет, два охотничьих ружья, обрез, 1761 патрон, 19 гранат, 32 выстрела гранатомету, 43 снаряда, 5 мин, 12 запалов, 10 детонаторов, 0,1 кг пластита, 5,8 тротила. Временный пресс-центр МВД РФ в Северо-Кавказском регионе. Под абзацем каракули химическим карандашом, знакомый всем почерк Васи Крюкова. Если взять Россию за единый организм, то каждая ее область – это как бы часть тела. Москва – голова и одновременно член. Оттуда приезжают большие сердитые люди и всех имеют. Питер – глаза и уши. Средняя полоса – туловище. Сибирь – ноги, Кубань и Ставрополье – руки, а Чечня – значит. Далее, ровным почерком лейтенанта Сереги. Пространно, надо проще, эта война будет вечной. Ниже нарисован корявый человечек с непропорционально огромным фалосом, заштрихованным кубиками, наподобие гранаты F1. И опять Васины каракули. Проще так проще, короче, оперативная обстановка. Полная же. Вот такие моральные уроды. Иванов захочет посмотреть сводку, увидит это непотребство и будет очень недоволен. С Моховым все получилось на удивление гладко. Иванов, собравшись с мыслями, передумал камикадзить. Первоначальная идея была такова – взять Мохова как заложника и прорываться с боем к выходу. Левой рукой натыкал номер представителя и кратко доложил обстановку. Представитель в подробности вдаваться не стал, только переспросил. «Вы уверены? На 200%? Хорошо. Но вы отвечаете за это. И не только своей карьерой. Вы, надеюсь, понимаете? Ждите, я сейчас свяжусь с начальником». Начальнику ФСБ позвонил минут через 10, сказал, что сейчас подъедет, и попросил Иванова не наделать глупостей. Иванов обещал, не будет. По крайней мере, постарается. Минут еще через 10 потянулся Вахромеев. Его без доклада пустили. Свой в доску парень. «Я здесь, Петрович. Петрушин внизу, сам понимаешь. Без разрешения не пустят. Обострять не стоит. Наручники взял. Наручники? Нет, наручники. Ну и пень ты, Паша. Ты вроде как на задержание приехал». «Да я так...» Вахромеев сконфуженно прокашлялся. «Я думал ситуацию разрулить или что там?» «Надо наручники. Связал бы, да боюсь подходить. Он у нас рукопашник. Мы с тобой вряд ли справимся. Петрушина бы сюда». «Это страшное недоразумение, коллеги!» Трагическим шепотом сообщил, развернутый лицом в угол Мохов. «Это ужасная ошибка!» «Захлопни вафельницу, коллега!» У Иванова от напряжения сводило скулы и палец на спусковом крючке. «Говорить будешь в блиндаже, когда тебя Петрушин на топчане распнет. Два пнет, три пнет, и не только пнет. Вот тогда все и расскажешь, падла!» Прибывший начальник по отношению к своему первому заму держался отстраненно. Вошел в кабинет, подал руку Иванову и Вахромееву. В угол даже не посмотрел. «Поделитесь вашими планами, Сергей Петрович!» «Конвоирую на базу», — коротко доложил Иванов. «Содержу до утра. Утром будет спецборт, Моздок, Ханкала, Моздок. Оттуда его в столицу этапируют». «Следственные действия?» «Мы, оперативники», — поправил начальника Иванов. «Вывели и задержали. Следственные действия будут в столице». «Хорошо, хорошо. Что нужно от меня?» На лице начальника была написана растерянность и великая забота о своем собственном положении. Иванов, опытный кадр, прекрасно понимал, что команда поневоле подложила хорошему человеку жуткую свинью. Это же какой громкий скандал! Если первый зам действительно шпион, начальника как минимум попрут из кресла. Как минимум. «Ничего не надо, Олег Викторович!» — с сочувствием произнес Иванов. «Если не трудно, дайте команду. Пусть сюда подымется майор Петрушин. Надо связать. Я прошу вас об одолжении». Начальник даже покраснел. До того неловко себя чувствовал. У какого-то там начальника отдела одолжение просить. «Я вас прошу. Пока ведь ничего не доказано, верно? Я имею в виду в судебном порядке. Он ведь пока только подозреваемый, верно? Даже обвинения пока нет. Я вас прошу, давайте чинно спустимся вниз. Не надо вязать. Чинно сядем в машину и разъедемся. Негоже людям смотреть на это... на это. Ну, в общем, раньше времени». «Хорошо, Олег Викторович», — согласился Иванов. «Но я должен вас уведомить. Внизу трое моих людей. Если он поведет себя неправильно, стрелять будем без предупреждения. Я думаю, он понимает». Начальник хотел было сказать, что именно такое понимает его первый зам, но махнул рукой и болезненно скривился. «Ладно, чего там, пойдемте». От следственных действий Иванов все же не удержался. Ночь была длинная, не спалось. Связанного шпиона поместили в блиндаж. Петрушин разложил на столе аксессуары и предложил публике занимать удобные места. Вахромеев неотлучной тенью сопровождал Иванова, переживал за свою шкуру, друг предателя. «Что за маскарад вы тут устроили?» Мохов старался держаться с достоинством, но физиология выдавала. Он элементарно потел, хотя вечер был довольно прохладный. «Вы собираетесь показать мне, что...» «Мы не собираемся показывать», — буркнул Иванов. «Мы просто будем, потому что нам нужна информация, а из столицы, боюсь, с нами просто не пожелают делиться. Начинай, Евгений!» Петрушин, гнусно ухмыляясь, рывком содрал с Мохова штаны. «Прекратите!» — взвизгнул предатель. «Что вы себе?» «Бац!» Петрушин влепил пленнику смачную плеуху и буднично посоветовал. «Закрой пасть! Еще раз заорешь, противогаз натяну и бачок закупорю!» «Это безумие какое-то!» — хрипло прошептал Мохов, с ужасом наблюдая за манипуляциями главного садиста команды. «Это просто не может быть!» Петрушин, между тем, взял шило, телефонные провода и присел рядом на топчан. «Это член, господа!» — хорошо поставленным голосом учителя биологии начал он. «Берем шило!» Увы, как следует отдохнуть, Петрушину в этот раз не удалось. Мохов, вот никто бы не подумал, на боль оказался удивительно слабым и буквально сразу же стал давать показания. «Если мне хоть раз покажется, что ты соврал, мы оставим вас наедине с Петрушиным и пойдем спать», предупредил на всякий случай Иванов, не успевший составить вопросник. «Итак, приступим!» В числе всего прочего, Мохов сообщил о том, что резидент знает об интересе команды в отношении Руслана Балаева. «Прости, Петрович!» — своевременно взрыгнул Вахромеев. «Прости, засранца!» «За что?» «Это я ему ваш интерес по Балаеву сдал!» Вахромеев едва не рухнул на колени перед коллегой. «Ты справки через наших наводил! Они мне доложили!» А я ему сболтнул. Он спрашивает, чем там сейчас наша команда страдает. «Ну, спасибо, удружил коллега. А как же корпоративная этика? Да разве ж я знал? У меня и в мыслях не было». И сдал три явки в Веденском районе, рядом с границей Дагестана. Пока плотно не сел на крючок, встречались там. Явки это, конечно, громко. Возили его туда с завязанными глазами, страхуясь. Но примерные места на карте показал. Грамотный человек в топографии соображает. «Ну что ж, я доволен», — резюмировал Иванов, выключая диктофон. «Можно будет устроить там долговременные засады. Авось выйдем на нашего парня. А что касается Балаева, и хрен с ним. Нам он теперь вроде бы и не особо нужен. Завтра с утра проводим товарища и поедем. Снимем пост. Теперь он туда долго не появится». Спецборд прибыл в 9 часов утра. Представитель, видимо, еще затемно всех там растормошил. Провожали высокую персону всей капеллой. Отказаться от участия в таком неординарном мероприятии никто почему-то не пожелал. За пойманным предателем прилетел лично представитель Витя. «Вот гусь!» — удивился Иванов. «Нет, вы посмотрите на него!» Представитель был облачен в новый камуфляж, имел на плече автомат, а за спиной пару операторов с камерами. Бегло поздоровавшись, Витя притянул к себе бледного как смерть Мохова и обернулся к камерам. «В настоящий момент я, спецпредставитель президента по ЮФО, провожу задержание государственного преступника, пойманного в результате многоходовой сложной оперативной игры, разработанной лично мною на основе...» «Вот такой наш представитель, веселый и находчивый!» «Ну и хрен с ним!» — махнул рукой Иванов, провожая взглядом набирающий высоту спецборд. «Каждому свое! А мы сейчас поедем, позавтракаем как следует и...» В этот момент в нагрудном кармане Петрушина возник срывающийся от волнения голос Кости Воронцова. «Первый четвертому! Ответьте быстро!» Васю нашли ближе к полудню, и то спасибо подключенному к разыскным мероприятиям разведбату, где он ранее служил. Разведчики посовещались у северной оконечности села. Точка отчета, указанная Костей при докладе, разбились на несколько групп и осторожно пустились по направлениям наиболее вероятного ухода от преследования. Костя наверняка бы одобрил привлечение разведчиков, сказал бы что-нибудь типа... Сходный образ мышления и родственная профессиональная ориентация предполагают наиболее верное определение вектора усилий искомого объекта. От долгого лежания в статичном положении Вася одеревенел и не то что самостоятельно двигаться, говорить нормально не мог. А еще он схлопотал пулю в левое предплечье. Прилетела дура рикошетом под большим углом. Спасибо, хорошо встала. Закупорила рану, иначе бы кровью и зашел. «Кыш!» — зашипел Вася на разведчиков, бросившихся было снимать растяжки. «Глебыш! Глебыш!» Подождали Глебыча. Он где-то там сзади плелся. Глебыч снял растяжки за минуту. Были там обычные F1, без каких-либо затей. «Что там?» — охрипшим от мучений голосом спросил освобожденный Вася, выдув три глотка полфляжки воды. «Там все очень сложно!» Не стал разочаровывать товарища сапер, показав разведчикам за спиной кулак. «Авиабомба! Пружина на обратной стяжке! Перерезали бы, и хана!» «Ну вот, я про то и говорю!» Сразу успокоился Вася. «А Костю к султану не повезут!» «И откуда информация?» Уточнил Иванов. «Абай сказал!» «Тебе лично сказал?» «Кости сказал, но тихо, чтобы другие не слышали. Типа не хотел разглашать. Там рядом было, я слышал». Иванов информацию принял к сведению, но решил наотмашь рискнуть и провериться. Благо под рукой были специалисты. Васю эвакуировали на родном его бардаке, руку штопать, а сами выдвинулись к новым атагам. Без подготовки сходу ворвались в село, проскочили по улице к усадьбе султана Абдулаева. «Это не зачистка, отцы!» — дружелюбно улыбаясь, пояснил Иванов, высыпавшим на улицу, возмущенным аксакалом. «Просто к султану в гости приехали!» Аксакалы синхронно разинули рты и на минуту впали в ступор. «Федералы к султану в гости! Это даже не наглость, а нечто совсем из ряда вон!» Как ни странно, обошлось совсем без крови. Если и были в селе духи, то никак себя не проявили. Отец султана, оторопевший от такой неслыханной дерзости, развел руками и сообщил. «Нет его, совсем нет, где ты гуляет, ищи, если хочешь». «Значит, Абай Кости все правильно сказал», — сделал вывод Иванов. «И если Мохов не соврал, можно будет...» «Впрочем, давайте, хлопцы, сначала уберемся отсюда по-быстрому, пока не началось».